39. Уже Пизон, напуганный нарастающим грохотом восстания и доносившимися к нему со всех сторон криками, вернулся к Гальбе, который успел тем временем выйти из дворца и приближался к форуму. Уже принес неутешительные вести императору Мари Цельс, а окружавшие Гальбу все еще не могли решить, что делать. Одни советовали вернуться на Палатин, другие попытаться захватить Капитолий, смотри примечание 119. Большинство занять Ростры. Смотри примечание 120. Примечание 119. Находившийся в центре Рима Капитолийский холм имел две вершины, на одной из которых находилась главная святыня Древнего Рима, храм Юпитера Сильнейшего и Величайшего, а на другой – крепость. Поэтому, овладев Капитолием, Гальба располагал бы важным преимуществом – и моральным, и военно-стратегическим. Примечание 120. Смотри примечание 85. Конец примечаний. Как бывает обычно, когда советы дают люди, охваченные горем и смятением, многие настаивали на своем только из духа противоречия, и лучшими казались те меры, время для которых было уже упущено. Говорят, что Лакон тайком от Гальбы начал подстраивать убийство Тита Виния. Может быть, он надеялся смягчить солдат, если Вини понесет заслуженную кару, или считал его сообщником Отона, то ли, наконец, был движим личной к нему ненавистью. Гальба по-прежнему не мог остановиться на каком-либо решении. Поздний час, непривычная обстановка, боязнь, что резня, раз начавшись, окончательно лишит его контроля над положением, лишь способствовали его неуверенности. Беспрерывно пребывали перепуганные гонцы, приближенные императора разбегались, на глазах ослабевал пыл даже тех, кто сначала был полон бодрой уверенности и выказывал твердость духа.